Совещание закончилось одним днем. Опечаленный Разгонов, не имевший на этот раз возможности пообщаться с Татьяной наедине, вылетел в Рим. «Пусть привыкает к жесткому графику», — подумал Тополь. А сами они решили чуть-чуть расслабиться. Вербе это было явно необходимо. Платан еще утром созвонился со своими родственниками в деревушке Черно под Иловой, не дальше 100 километров от Зеленогуры, и они махнули туда. Верба, специально разучившая несколько фраз по-польски, с порога заявила хозяевам: «Очень жрать хотим». И вечер, начавшийся на этой веселой ноте, так и катился до самой ночи, легко и празднично. С водкой, с вином, со специально к их приезду запеченным поросенком, с анекдотами и шутками на разных языках. Утром пан Антек предложил всем пойти за грибами, но из местных никто не откликнулся. Наверное, надоело уже. А пан Стась, то бишь Платан, предпочел выспаться. Они пошли втроем. В лесу, где росло непривычно много дубов, было удивительно тихо и сумрачно. После яркого солнца над изумрудными полями взошедших озимых тонко и грустно пахло осенней свежестью, грибами и прелыми листьями. И грибов оказалось много. Грибы, то есть белые, попадались нечасто, зато косяком шли под грибки. Говоря по-русски, маховики или поддубешники. А еще больше было зеленок, похожих на поганки, ядовитого желто-зеленого цвета, но изумительных, как выяснилось, на вкус. Пан Антек, увлекшись, ушел далеко вперед, и когда они остались одни, Тополь поставил корзину, прислонился к дереву и спросил Вербу: «Кого ты имела в виду, когда говорила о предателе?» «Дедушку», — сказала Татьяна. «Не смешно», — откликнулся Тополь. «А я вполне серьезно. Он не хочет мстить за Ясеня. Давно уже не хочет. Собственно, он перестал защищать его еще при жизни. А это и значит, предал. Неужели ты не понимаешь? Дедушка меня, кажется, понял». Тополь вспомнил восторженные голубые глаза старика и сказал: «Возможно, я заметил, как он смотрел на тебя». А вот тут ты, Тополь, опять ничего не понял. «Он же просто в меня влюблен», — сказала Верба. «Да ну тебя!» Тополь махнул рукой и снова поднял корзинку. «Скажи, есть хоть на свете один мужик, который в тебя не влюбился?» «Есть, наверное», — улыбнулась Верба. «Но эту ошибку легко исправить». «А-а-а!» — закричал пан Антек, неожиданно появляясь из-за кустов. «Вот где вы спрятываетесь!» Звонок раздался на Бладхате в Измайлове, и, узнав такой знакомый, искаженный дребезжанием голос, кислый показал одними глазами: «Всем вон!» Братву как ветром сдуло. Кислый прижал плечом к уху трубку любимого телефона, дочистил двумя руками рыбий хвостик, аккуратно смахнул чешую на газетку и сообщил, что готов слушать. «Вот что, дружище!» — начал высокий шеф. «Настраивайся на серьезную работу. Сейчас самое главное понять, кто пойдет с нами дальше, а кто не захочет. За Гиви ты можешь поручиться?» «Гиви можете доверять, как мне, и Аркану, и Шнифту, и Лейгеру, и даже папаше». «Кому нельзя доверять?» «Шеф, многие люди просто не понимают вас. Люди не хотят заниматься политикой, так по закону». «Вот ты и объясни людям, кислый, что времена ГУЛАГа и воровских законов кончились. Мы живем сегодня в демократической стране, и у нее новые законы. Шеф, это мы не раз слышали. Каждая кухарка у нас уже управляет государством. Кухарка раньше управляла, уточнил высокий шеф. А теперь вы будете управлять. И я вас не спрашиваю, хотите вы этого или нет. Так уж получилось, что вы сами государством управлять начали. Сами не заметили, а уже управляете. Считая, ничего особое не изменилось. Просто сегодня, прежде чем сделать что-то, не забывай с дядей посоветоваться. Понятно? Шайтану можно доверять? Шайтану? Вопрос был внезапным, а значит, самым главным для высокого шефа. Кислый лихорадочно соображал, как лучше ответить. «Нет», — сказал он, но с такой интонацией, что по существу еще тянул время. «Это почему же?» «Шайтан себе на уме», — Кислый решился и начал объяснять. «Шайтан никогда не делал общего дела. Всего только в свое, всегда». Политики он не боится, и за ним сегодня очень много людей, не только в Твери, но и в Москве. Шайтан играет свою игру. «Я думаю, ты не прав», — сказал высокий шеф. «Может быть», — сдал назад Кислый. «Но вы спросили?» «Ладно», — закрыл эту тему высокий шеф и, похоже, собрался вообще сворачивать разговор. «Передай горцу, что он мне нужен. Все, пока». Кислый глотнул пиво, пожевал лоскуток вяленой воблы. Братву обратно звать не торопился. Уж больно хитро все повернулось. Вчера Потлатый предлагал вместе уходить под шайтана. А сегодня высокий шеф намекает, что шайтану крышка. Или он не хотел такого услышать? Эх! С Малиным бы посоветоваться. А то сидишь, вольты в разбеге, после вчерашнего волокуша замучила. И ведь ни одна сволочь слова доброго не скажет. Только пропал он куда-то, Малин этот. Одни говорят, почикали мужика, другие говорят, уехал. А вот сейчас возьму и позвоню, вдруг дома. Дома оказалась только Маруха его. Объяснила, что нет в Москве господина Малина. Узнав, что это Кислый про кореша спрашивает, не поленилась уточнить, в загранке он. Вот так нашел время по загранкам ездить. А с бабой о чем говорить? С бабой разговор короткий. Ладно, брат, все слова уже сказаны. Растуркиваться поздно. Поздно оглобли разворачивать. Вот только радости не было у Кислого, хоть и повторял он про себя. «Эх, шайтан, не надо было тогда в Воркуте при людях возить меня мордой по столу». Третья встреча с высоким шефом состоялась у шайтана в Завидове. Они ходили вдоль берега реки, погода была отличная, настраивала на лирический лад и на мечты о рыбалке. Шайтан отлично помнил не один раз прослушанную фразу. «Встречаться мы больше не будем до поры». «Значит, настала пора?» «Для чего пора?» «Или общая схема изменилась?» Но разговор на этот раз был очень конкретным. Речь шла о четком, поэтапном плане координации действий всех основных группировок, о расформировании мелких организаций, о слиянии средних, о нейтрализации агентуры службы РИСК. И все с именами, сроками, цифрами. Да за такую информацию политические противники Ларионова могли бы озолотить шайтана и выделить ему целый батальон для личной охраны. Вот только кто они, эти противники? Как на них выйти? ведь ошибиться тут нельзя. Нет, прежний замысел шайтану уже не нравился. Ни с каким риском связываться теперь не хотелось. Две записи, эту и предыдущую, спрятать в надежном месте и заявить высокому шефу о выходе из игры. Все. Позвонить прямо из Лозанны и пошли все к черту. Оставалось решить, что такое надежное место.